Глава 30. Наталья потянулась. Оставшись одна, она расслабленно растянулась в собственном кресле. Вытянула ножки, мягко и с наслаждением зевнула. На столе перед ней стояли привезенные из империи инструменты. Куча бумаг лежала по правую руку. Слева хранился ящик с коробочками для сбора крови. Черная жидкость плавала в этих контейнерах и точно не торопилась густеть. Была жидкой настолько, что даже странно. Потянувшись вперед, Наталья подвинула ближе к себе магический микроскоп. Невысокий, созданный императором инструмент. Плоский дисплей слева от микроскопа показывал следуемый объект. Пара рычажков позволяла настроить микроскоп на нужный режим. Наталья взяла одну из коробочек, открыла ее, взяв один из собранных образцов. Погрузила каплю черной жижи на специальный лоток. Глянула на дисплей, пытаясь фокусировать изображение. Однако стоило ей попытаться хоть что-то увидеть, кровь на лотке стала слегка дрожать. Капля жидкости разделилась на капли поменьше. Вновь собираясь в кучу, эти капли образовали пузырь и наполнились воздухом, а затем снова растеклись по лотку. «Черт знает что!» – выругалась Наталья. «Не получается!» – прозвучал со стороны тихий голос. «О, ты пришла!» Тут же улыбнулась женщина, отрываясь от очередной попытки исследования. Повернулась к стене, встретившись взглядом с хмурым, миленьким белым призраком. «Кажется, я видела крысу», — сказала она. «Жаль, сбежала». «Действительно жаль», — вздохнула Наталья. «Не пришлось бы с этой ерундой мучиться». «Что-то не так?» «Не могу рассмотреть», — пожаловалась она. Кровь людей спокойно хранилась в баночках. Но стоило ей попытаться рассмотреть ее, как та будто бы начинала смущаться. Под микроскопом тут же начинались танцы и пляски. В коробочке же странная кровь чувствовала себя неплохо и ни на что не жаловалась. «Раздражает. Она как будто видит меня и стесняется». «Наверное, это кровь какого-то мужика», — хмыкнула Иша. «Они тебя все стесняются». Святая закатилась смехом, а затем медленно перевела взгляд на прикрытую плащом девичью грудь. «Ты тоже популярна на самом деле», — сказала она. «У особого контингента». «Ой, в жопу иди!» Наталья рассмеялась. Иша тоже слегка улыбнулась. Отвернула голову в сторону, а затем глянула на магический микроскоп. «Император снова интересную штуку сделал», — сказала она, спешно переводя тему. «Позволяет рассмотреть что угодно, даже если оно очень маленькое». «Слушай, ты!» Иша чуть не взорвалась. Наталья рассмеялась. «Я не это имела в виду». «Да?» Девочка снова на стол посмотрела. Подошла к нему ближе, нагнулась вперед, желая глянуть в дисплей. И тут же образец крови не просто танцевать начал, а просто сладка свалился. Буквально в сторону выпрыгнул. Скатился на стол, продолжая пениться и удирать в сторону. «Что за дела?» «Кажется, он не особенный контингент», — ровным голосом выдавила из себя девочка. «Я не в его вкусе». «Да... да?» — растерянно прошептала Наталья. Что-то у нее не было сил в очередной раз смеяться. Тоже к столу приблизившись, она посмотрела на убегающую капельку крови. «А ну-ка...» Она взяла с подставки уже открытую коробочку с кровью, поставила ее перед Ишей. «Ткни пальцем!» «Э-э-э!» Девочка не сразу ее поняла. Наталья сама взяла Ишу за руку, оттопырила ей указательный пальчик и хотела опустить его в тот контейнер. Однако едва она приблизила руку, как вся кровь в банке буквально стала кипеть, ринулась в стороны, прижимаясь к стенкам контейнера, не желая касаться опущенного к ней пальца. А затем вообще резким рывком вся эта жижа сбежала из коробки, выплеснувшись на стол. Наталья посмеялась. «Ясненько. Скажи мне, у кого ты взяла эту кровь?» – прошептала Иша. «Я найду этого мужика и тихонько зарежу». «Так, прекрати». Едва не задохнулась Наталья. «Тут где-то было... Сейчас я». Она судорожно стала что-то искать. Дернула один ящик стола, а затем второй, третий. «Вот, нашла!» У нее в столе лежала обычная солдатская фляга. Штатная вещь, собирающая воду, и, что важно, для работы ей нужен был магический камень. Он встроен был у нее снизу и тоже, как и все камни, давал небольшой особенный фон. Наталья поднесла флягу к замершей на столе лужице, и та снова дрогнула. Стала волнительно трястись, пузыриться. Так же, как когда на нее через микроскоп смотрят. «Вот оно что!» — улыбнулась Наталья. Эта штука не ее стеснялась и не мешала другим себя изучать. Она просто на магический камень внутри микроскопа так реагировала. «Будь-то ей больно, да?» — сказала она, смотря на растерянную главу внутренней безопасности. «Она что, живая, по-твоему?» «Может быть». Обе слегка помолчали, обдумывая всю ситуацию. «Кажется, я догадываюсь, почему зелье Его Величества работает на больных лишь отчасти», — сказала Наталья. Отпихнув Ишу подальше, она сама медленно опустила указательный палец в замерзшей на столе лужицу. А затем очень быстро черная жидкость стала тянуться к ней, обволакивать ее пальчик. А она медленно, невозмутимо подняла руку и просто эту жидкость лизнула. «Да, вот что это за чувство. Точно!» «Ты страшная!» — поежилась Иша. «Спасибо за комплимент!» Женщина изящно улыбнулась, вновь потянувшись к ящикам. «Я нашла ответ!» «Ты в порядке?» «Эта штучка даже податливее, чем местные мужики!» «Потрясающее сравнение!» Достав лист бумаги, Наталья принялась писать сообщение. «Его Величество должен об этом узнать. Живая кровь собственной волей и возможностью чувствовать боль. Такая гадость ему понравится». «Хватит чернить имя Его Величества!» «Да ладно! Как будто я сказала неправду!» Девочка тихонько вздохнула. Молча глянула на бегающую по бумаге шариковую ручку, а затем на красивые женские груди, которые покачивались над письмом императору. «И почему мужикам нравится все возмутительное?»